Ему не требовалось прикладывать больших усилий. Но Лиза... С ней все по-другому. Он не хочет обидеть ее и причинить ей боль. Но как же так? Ведь кроме Дженни для него никого не существует. Но Дженни давно мертва. А Лиза... Он любит ее? Им было не до слов. Все поглотила страсть. Страсть, затмевающая разум. Страсть, сметающая все на своем пути. Страсть, всепоглощающая и безраздельная. Под утро, утомленные и насыщенные, Майкл и Лиза лежали в постели. «А как же твоя миссия в Монако?» — спросила она. Майкл лениво потянулся, поцеловал девушку в лоб и ответил. «Виталиусу придется изменить планы. Знаешь, какая мне пришла мысль? Мы можем работать вместе». «Ты серьезно?» — приподнялась на локте Лиза, взглянула на Майкла. Тот энергично кивнул. «Ну, разумеется, я считаю, что нам не следует расставаться. Виталиус, конечно же, не будет против, чтобы ты присоединилась к нам». И снова Виталиус. Неужели это все, что Майкл хотел ей предложить? «Мне пора», — сказала Лиза, выскальзывая из-под простыни. Она заметила, как блеснули глаза Майкла. — На этом все закончится? — Не уходи, Лиза! — воскликнул молодой человек, бросаясь к ней. — Я не хочу. Ты мне нужна. Я еще тогда на Дионисии понял, что... Он признавался ей в любви. И она, разумеется, осталась. Они не выходили из номера 3 дня. Наконец настал момент короткого расставания. «Значит, решено», — повторил Майкл. «Мне наплевать на то, как отнесется к этому Виталиус. Но отныне ему придется работать, как и раньше, одному. Я сообщу ему, и ему придется смириться. Ты же поговоришь с мамашей Валери, и я заберу тебя завтра. Отныне мы будем работать вместе». Из Бертрана Лиза отправилась в Ниццу, а Майкл — в Монте-Карло. Всего 1 день. Они не увидятся всего 1 день. А затем будут вместе до конца жизни. Виталиус был вне себя. Мальчишка снова его подвел. Они же договаривались встретиться в Монако и приняться за претворение в жизнь плана, на разработку которого понадобился почти месяц. Чета глупых, но ужасно богатых американцев клюнула на рассказы профессора. Они были готовы отправиться на поиски пропавшего шедевра Бенвенутто Челлини. И пока бы он ездил с ними по окрестностям, Майкл побывал бы у них на яхте и вытащил бы из сейфа драгоценности. И что сделал этот негодник? Он не явился в условленное время в Монте-Карло. Виталиусу удалось убедить американцев, что поездку следует перенести на день. Но когда Майкл не появился и 24 часа спустя, тут уж он не мог ничего поделать. Америкашки покинули на яхте порт Монте-Карло. Из рук уплыла богатая добыча. Наверняка замешана женщина. Виталиус решил, что серьезно поговорит с Майклом, когда тот вернется. Но его не было и на 3-е сутки. Что же с ним произошло? Куда он запропастился? В дверь номера Виталиуса постучали. Ну, наконец-то. Лжепрофессор распахнул дверь, думая, что увидит Майкла. Но вместо него узрел 2 смуглолицых верзил. Один из них ткнул в лицо Виталиусу пистолет и спросил: «Где твой дружок?» Виталиус мгновенно понял, что с незваными гостями лучше не шутить. Они не походили на полицейских в штатском или агентов Интерпола, а выглядели как бандиты. Отступив вглубь номера, Виталиус пробормотал: Его здесь нет. Клянусь, я не знаю, где он. Верзилы перебросились несколькими фразами на странном языке, затем один из них, приставив Виталиусу к горлу пистолет, задал следующий вопрос. «Это он был на яхте господина Кастандилиуса?» «Боже!» — содрогнулся Виталиус, поняв, кто к нему пожаловал. «Эти субъекты работают на греческого миллиардера, чью яхту пытался ограбить Майкл. Но его тогда обвела вокруг пальца какая-то мерзкая девчонка. Как же ее зовут?» «Лиза». Виталиус с ней поквитался в Швейцарии, когда украл картину Леона Кричета из ее номера, в то время, пока Майкл был с ней в ресторане. И еще одно понял Виталиус. Врать бесполезно. Более того, опасно для жизни. Гергиос Кастандилис, что отлично известно всем, не ведает пощады. Бросать вызов миллиардеру — все равно, что танцевать танго на минном поле. Свое последнее танго. Виталиус изначально был против идеи Майкла наведаться на Дионисию, но мальчишка настоял на своем. И вот чем все обернулось. Люди Грека нашли их. «Да-да, он!» — запричитал Виталиус, думая только об одном — как бы остаться в живых. «Это была затея Майкла, клянусь вам. Я не причастен. А драгоценностей у меня нет. Их забрала та девчонка, Лиза». Греки снова перебросились несколькими фразами. «Пойдешь с нами», — заявили они и вытащили Виталиуса из номера. «Хозяин желает тебя видеть». Виталиус едва не заплакал. Кастандиллис собственной персоной желает его видеть. Это не означает ничего хорошего. Грек может запросто приказать его пытать, а затем выбросить за борт своей яхты. Но его привезли не на яхту, а на виллу Георгиоса Кастандиллиса. Виталиус бывал во многих богатых домах, но обстановка и убранство жилища Грека превосходили все, что он когда-либо видел. Виталиус заметил картины и статуи, которые вообще-то должны бы находиться в известных музеях — Лувре, Прадо, Эрмитаже. Каким образом шедевры оказались у Кастандиллиса? Его провели в приемную, нестерпимо сверкавшую золотом. Двери распахнулись, и Виталиуса втолкнули в кабинет греческого миллиардера. Кастандиллис сидел в кресле у камина и читал книгу. У его ног лежали два черных дога. Увидев Виталиуса, собаки зарычали и кинулись к нему. Виталиус обомлел. Он слышал истории о том, что грабителей, которые пытались проникнуть на остров Грека, где располагался настоящий дворец, набитый уникальными произведениями искусства, разорвали в клочья тренированные псы. Доги застыли в метре от Виталиуса, злобно рыча и скаля белые клыки. Грек продолжал читать. Наконец Кастандиллис поднял взгляд на гостя и щелкнул пальцами. Псины улеглись на пол и перестали рычать. Миллиардер был таким, как его изображали в газетах. Невысоким, плотным, с седыми волосами, зачесанными назад, с суровым, словно высеченным из гранита лицом. Он был в домашней куртке из фланели и серых брюках. «Добрый вечер, господин Кастандиллис», — с трудом выдавил из себя Виталиус. Миллиардер ничего не ответил, продолжая смотреть на него через очки своими выпуклыми темными глазами. «Ты украл мои драгоценности», — произнес через пару долгих минут Грек, и доги заворчали. «Нет, клянусь вам, господин Кастандиллис, это сделал, хотел сделать мой ученик, Майкл Беннет. Но драгоценности оказались у девчонки. Она нас обманула». Виталиус продолжал еще что-то бормотать.